Первые очки значимости. Есть мнение, что человек, загнанный в угол, будет говорить и делать что угодно, лишь бы выбраться из сложной ситуации. Он будет врать так убедительно, что сам поверит в свою ложь. Вот и Ягда, попав в сложную ситуацию, тоже врала, чередуя правду с откровенными выдумками. Я, конечно, мог попытаться использовать ментальный контроль, но не стал. Из опасения, что Грол заметит странное поведение Вольной, чем раскроет одну из моих мутаций и нарушит план. К счастью, питомец имел похожее на мое усиление. Да, он не мог читать мысли носителя элитной мутации и тем более влиять на его поступки, зато хорошо чувствовал, когда женщина лжет, а ее ложь, как удалось выяснить, была направлена в конкретную сторону — попытаться сделать меня своим союзником. Меня, человека, который до сих пор не прикончил эту суку лишь из-за сложившихся обстоятельств. Сначала этому мешали знания Ягды о месте приземления корабля. Затем договор с капитаном, который должен был идентифицировать ее. Ну и условия Грола, который должен получить плату за одну федератку, как за трех, а может и больше. А теперь эта стерва рассказывает, что приемные дети Эмао дали ей задание. Найти землю и вообще во всем помогать мне. Мол, это задание она не может не выполнить, иначе ее убьет золотое сияние. И это же треклятое сияние несет большие проблемы нам обоим, так как она по контракту с внешней разведкой Федерации Семи обязана поступить к ним на службу, а уж там из нее вытянут всю информацию. На самом деле, как я понял, Ягда, отправляясь в аномалию, рассчитывала, что по возвращению в Федерацию получит работу где-нибудь в теплом месте. А когда узнала о зоне А2, пришла к какому-то нехорошему для себя выводу. Вдаваться во все это у меня не было желания. К тому же просьба Вольной была проста. Ей нужно помочь сбежать от Федерации. «Не интересует», — сообщил я, когда Ягда закончила свою пламенную речь. «Что?» — растерянно произнесла женщина. — Я же говорю, если попаду к федератам, они узнают о тебе и обо всем, что задумали приемные дети Эмао. На тебя откроют охоту. — Она лжет, — скучающим тоном произнес Дракот по мысли связи. — Сама все расскажет, если найдет способ обойти запреты приемных детей. — Плевать, — вновь произнес я, а сам для себя окончательно принял решение. Эту суку нужно устранить. Вольная только что одной фразой дала понять, что несет угрозу не только мне, но и Виктору с Галиной, и всем остальным землякам. «Андрей, твои земляки рассказали мне, кто ты такой. Тебе же совсем ничего не известно о Содружестве. Ты с дикой планеты». «Плевать», — повторил я. «О беспомощности она мне втирает, ага». «А что, если я знаю, когда быть корабль?» Задала очередной вопрос Ягда, ничуть не расстроившись. «Тебе же нужен корабль». «Она вновь лжет», — сонным голосом констатировал Дракот. «Ничего она уже не может». «Не интересует», — с усмешкой произнес я. «Наш разговор закончен». «Даже этот?» Вольная похлопала ладонью по стене каюты. «Черт, она совсем дура. Ты предлагаешь мне корабль капитана Грола?» Я не смог сдержать рвущийся наружу смех. «Ягда, успокойся. Жить в клетке тоже можно. А ты, насколько я знаю, хорошо умеешь приспосабливаться. Так что будем считать, я не слышал твоего последнего предложения». «И это разумный выбор, Андрей», — прозвучал над нами голос Грола. «Да, я все же настаиваю, чтобы гражданка Ягда оставалась связанной до окончания полета». «Ты глуп», — устало произнесла Вольная и, отвернувшись от меня, изобразила спящую. «Что ж, так даже лучше». «Грол, раз уж ты присматриваешь за нами, может, моему питомцу установим нейросеть с эскином?» «Через час скрытный наберет достаточное ускорение для прыжка в подпространство. Как только уйдем в прыжок, я займусь и твоим петом, и саном. Так что жди». «Подождем, мы не гордые», — произнес я, после чего обратился к своему эскину. «Тая, а ведь мне тоже пора избавиться от наруча. И куда после этого тебя устанавливать?» «Обычно искусственный интеллект устанавливают под кожу. В районе виска или на затылке», — пояснила ИИ. «Еще можно носить на запястье в специальном устройстве». «Хм. А без тебя мой наруч имеет какую-то ценность?» «Думаю, среди коллекционеров найдутся ценители. Но лучше избавиться от него, выбросить где-нибудь в открытом космосе или уничтожить в утилизаторе. Здесь, на корабле, такой должен иметься. Хм, толковый совет, спасибо. Утилизатор, значит. Бездна, он элементарных вещей не знает, а еще собирается выжить в одиночку. Раздалось с кровати Вольной. Я в ответ лишь хмыкнул. В зоне А1 я тоже ни черта не знал, но выжил, и тут справлюсь. Главное, в открытый космос не выходить без скафандра, а то замерзну к хренам. Тая, сколько часов я могу продержаться в своем скафандре в космосе? Кэп, если бы ты был простым человеком, то 12 часов. Но сейчас, скорее всего, больше, около 14. Неплохо. Успею на звезды насмотреться при случае. Усмехнулся я и продолжил пытать Искин, иногда слушая едкие комментарии Ягды. Так за игрой вопрос-ответы прошел час, в конце которого с нами вновь связался капитан. «Ну что, нубы, готовы почувствовать себя обычными разумными?» Прозвучал из динамиков его веселый голос. «Поверьте, это незабываемое ощущение. Сравните себя нынешнего и прошлого. Ромело, дай отчет». 27, 26, зазвучал голос из кино. При этом мне стало немного не по себе. Счет тем временем все продолжался, и когда прозвучала цифра 1, оборвался. А вместе с ним из меня словно душу вынули. «Ох ты ж, ну ни хрена себе меня жмыхнуло!» Вырвалось у меня. «Это что, мать его, было?» «А ты попробуй использовать активное усиление!» Вновь прозвучал голос Грола. «Ага, сейчас аж 4 раза. Хрен я тебе покажу свои мутации». «Не работают», — растерянно произнесла Ягда. «Совсем не откликаются. Это надолго?» «Двое суток полета в подпространстве, и ваши усиления вернутся», — ответил капитан. «Так что приглашаю всех в кают-компанию. Будем решать текущие дела». Ощущение, что я лишился чего-то важного, постепенно развеялось, а сытный, хоть и невкусный обед окончательно восстановил душевное равновесие. «Грол, у меня к тебе дело», — обратился я к капитану, когда все уже поели и хозяин корабля собирался что-то сказать. Выслушав мою просьбу относительно личного Искина, игрок улыбнулся. «Ну, наконец-то! Я уж думал, что из вас никто не посмотрит на мои товары». «Товары?» Я тут же ухватился за главное. «Оружие имеется?» «Ха-ха! Ты точно раньше был наемником!» — рассмеялся Грол. «Давай сделаем так. Ты оплатишь мне снятие контроллера и операцию по вживлению Искина. Стоимость обсудим позже. Затем мы проведем еще 2 операции с уважаемым Саном и твоим питомцем. Ну а после посетим грузовой отсек, где ты сможешь выбрать то, что тебе нужно. Если у уважаемого Сана найдутся очки значимости, он тоже может что-то присмотреть». Операция. Целая пропасть в значении этого слова между моим миром и миром Содружества. Мне за 1 минуту сделали крестообразный разрез рядом с виском, почти над ухом. Вживили под кожу носитель с Искином, провели сопряжение с нейросетью и все зашили так, что не осталось ни одного шрама, лишь покраснение, как от легкого раздражения на коже. «Андрей, стоимость операции — 1 красная капсула», — сообщила мне Ромела, едва я слез с хирургического кресла. Хм, что ж, могло быть и дороже. Пока мне вживляли искусственный интеллект, Сану, лежащему в медкапсуле, устанавливали нейросеть. Грол постоянно поминал бездну и какую-то первоматерь с первоотцом. Я даже допустил мысль, что он весьма набожный человек. Как выяснилось, мало того, что у нашего охотника шкура крепче металлопластика, так еще и нервная система не как у нормальных людей. В общем, судя по возмущению капитана, с ценой он почти продешевил. В отличие от меня. «Кэп, я вновь на связи», — доложила Искин, едва операция закончилась, и мне было разрешено покинуть кресло. «Провожу диагностику для полного подключения ко всем функциям нейросети. Теперь наше взаимодействие будет абсолютным». «Добро», — порадовался я. «Надеюсь, теперь от тебя будет еще больше пользы». «Чертова Никоши!» — продолжал ворчать Грол, усаживая Сана в хирургическое кресло. «Это же издевательство над дорогостоящим оборудованием. Андрей, если с твоим питомцем будет так же накладно, тебе придется доплатить, или я отработаю себе в убыток». 4 картриджа на одну установку простейшей нейросети. Бездна! Да, я отдал Сану шиться из кино 5-го поколения, и теперь меня где-то дожидались аж целых 5 очков значимости. Почему где-то? Потому что в подпространстве невозможно использовать функционал игры «Зона А2». Как сказал Гролл, сделка зафиксирована, наличие актива у обеих сторон подтверждено, и оплата пройдет, как только корабль вынырнет в обычное пространство. Такие дела. Ух, наконец-то! С облегчением выдохнул капитан, наблюдая, как Сан спускается с кресла. Я уж думал, придется менять оборудование. Андрей, подымай своего питомца. Настала его очередь. Повезло. Хоть с черным мутантом и были сложности, но незначительные. И установка нейросети Дракоту не принесла никому лишних затрат. Я же, помню предсмертные слова Саяна, получил подтверждение того, что абориген, которого я встретил у разрушенного поселка, и нынешний Сан — это разные люди. Или не люди. «Друг, я чувствую, что во мне поселилось что-то странное», — сообщил питомец своим рыкающим голосом, выбравшись из медкапсулы. «Словно кто-то следит за моими движениями». «Привыкнешь», — улыбнулся я. «Я вообще удивлен, как прошла установка нейросети», — присоединился к разговору Гролл. «У мутанта очень развит мозг. Не каждый гражданин Содружества сможет похвастаться столь высокими показателями. Андрей, в будущем твоему питомцу можно будет установить искин не ниже 4-го поколения, а это средний уровень в самых развитых мирах. Знаешь, почему я сказал при нашей встрече, что тебе повезло? Потому что у тебя преимущество перед большинством игроков. Твой питомец на равных с хозяином может зарабатывать очки значимости, но пользоваться ими сможешь только ты. Неплохо, правда?» «И как же он будет их зарабатывать?» — спросил я с притворным удивлением. Капитан собрался было ответить, но тут же рассмеялся. «Ха-ха-ха! А ты хитер, Андрей! Хочешь информацию — плати!» Вторые сутки полета прошли спокойно, без происшествий. Сборы в кают-компании во время приема пищи, получение через искин информации о содружестве, настройка Таи и Шица на совместную работу, едкие подколки Ягды. Лишь поход в грузовой отсек я воспринял как настоящий праздник. Причем Гролл повел меня туда почти перед самым выходом из подпространства. Видимо, специально, чтобы у меня не было времени на торг и обдумывание. И он, хитрый торгаш, угадал. «Все, что имеется в этом отсеке, разрешено для владения гражданами всех категорий», произнес капитан, приглашая меня внутрь. «Ты, если попал в зону А1, являешься гражданином-нулевкой, так как имеешь судимость. Так что советую как следует раскошелиться на космической станции, до которой мы скоро доберемся, и поднять свой статус хотя бы до 2-го уровня. Хотя бы для того, чтобы сменить свою слабую броню на класс уровня B++. Поверь, оно того стоит. Да и возможностей у тебя станет в разы больше, начиная от поиска работы и заканчивая доступом в галосеть». Слушая довольно полезную информацию, я замер перед стеллажами, в которых стояло оружие. Черт! Да это же рай для любого воина. Все такое вкусное! «Все новое, на гарантии», — словно прочитав мои мысли, подтвердил капитан. «Увы, комплексы предложить не могу, только отдельные образцы. Кинетические, импульсные, лучевые. Плазмы тоже нет, у заключенных категория слишком низкая. Зато есть различная электроника на бронескаф твоей модификации. Системы наведения на цель, сканеры, модули, блокирующие сканирование, системы слежения. Кибердоктор, картриджи к нему. Также могу обменять кредиты Содружества на капсулы с мутагеном. Поверь, это выгодное предложение. Потому как светить мутью там, где не следует, это подписать себе смертный приговор». «В Содружестве процветает преступность?» — удивился я. «В развитых мирах нет. А вот там, куда мы скоро прибудем, весьма сложная обстановка. Зато там можно будет без особых проблем повысить гражданскую категорию. Главное, чтобы для этого были деньги». «Сколько стоит этот образец?» Я указал на довольно компактное оружие, внешне похожее на болтер, только с раскладным прикладом и внушающим оптимизм магазином. «Явно кинетика». «Андрей, теперь я уверен, что ты был военным или наемником. Этот образец, пожалуй, лучший из всех имеющихся. Пистолет-пулемет «Гроза-7», гражданская модель, разработанная специально для самообороны. Идеальный вариант для боя на коротких дистанциях. Магазин вмещает 80 пуль. Скорострельность максимальная для гражданского оружия». «Цена?» — уточнил я. «Совсем недорого». По-доброму улыбнулся Грол, и начался торг. Из грузового отсека я вышел вымотанный, но довольный. Таким же выглядел и капитан, получивший за свое добро 2 десятка капсул с красным мутагеном и 1 белую. Да, недешево мне обошлись покупки. Но здоровье и жизнь, как известно, дороже любых денег. С собой я уносил лишь часть купленного, кое-что пришлось оставить в отсеке. Из оружия 1 грозу, 2 кинетических полуавтоматических пистолета под тот же боеприпас, 4 запасных магазина и короб с 1000 пуль. Больше таких боеприпасов у Грола не было. Еще приобрел кибердоктор, который занял место контроллера, попутно ответив на мой неозвученный вопрос. Зачем в типовом бронескафе такая полость в районе правого предплечья? Также взял сдвоенный модуль, защищающий меня от сканирующих устройств, не превышающих класс B+, и позволяющий сканировать пространство в радиусе до 20 метров. Тая особенно обрадовалась именно сканеру, сообщив мне, что наконец-то сможет видеть. «С тобой приятно иметь дело, Андрей», — сообщил мне довольный Грол. «Пожалуй, я дам тебе контакт личного искусственного интеллекта. Вдруг тебе понадобится что-то незаконное». «Кэп, получен запрос от личного искина свободного гражданина 4-й категории Грола Золотого на передачу информационного файла. Принять?» «Прими», — разрешил я и тут же добавил. «Извини, Грол, но свои данные пока оставлю скрытыми. Но спасибо за доверие, я оценил». «Да ладно, я же все понимаю. Вот обзаведешься соответствующими знаниями, приобретешь корабль, тогда уже сможешь давать контакты скина всем, кому пожелаешь. К тому же тебе есть еще куда стремиться. Искусственный интеллект всего лишь 6-го поколения». «Ладно, мы и так изрядно задержались, а скрытный скоро выйдет из-под пространства. После у тебя будет около получаса на сборы, так как выйдем мы возле космической станции, на которую я планирую высадить тебя и Сана». «Тогда мне нужно подготовиться», — ответил я, сдерживая эмоции. «Черт, похоже, у меня получилось». Добравшись до каюты, я застал там странную картину. Ягда лежала на полу лицом вниз, прижатая передней лапой дракота. Питомец, в отличие от вольной, изображал спящего, даже глаза прикрыл. «Гражданка, я, конечно, не знаю, как в Содружестве относятся к ксенофилии, но лично я подобного не приветствую. Мой питомец тоже. Да, Драк?» «Фу, страшная самка», — подтвердил мутант и сразу добавил, поясняя ситуацию. «Хотела сбежать». «Тебе конец, Дикий», — зло прошипела Ягда. «Теперь тебе точно конец». «Ага, спасибо, что предупредила. Драк, отпусти ее». Попросил я, а сам приготовился воплотить свой довольно рисковый план в жизнь. Дело в том, что в момент входа в подпространство не только я почувствовал сильный дискомфорт. Тая вообще отключилась на пару секунд, о чем сообщила позже в спокойной обстановке. После череды наводящих вопросов я пришел к выводу, что искусственные интеллекты в момент перехода сбоят, как и все приборы. Секунда, может, 2 у меня будут, а отсчет, что дает искин корабля, поможет поймать нужный момент. Так что, открыв свой рюкзак, я начал доставать одно и убирать другое, словно перекладывал содержимое. При этом моя рука постоянно находилась рядом с плазменной гранатой. «Пассажирам приготовиться. До выхода из-под пространства осталось 12 секунд. 11, 7, 2, 1. Корабль тряхнуло, а я в этот момент совершил сразу 2 вещи. Рывком поднялся на ноги и тут же очутился на кровати вольной. Одна моя рука ухватила женщину за шею, а вторая скользнула под подобие матраса, оставив там подарок. Через секунду я навалился на Ягду и прижал ее уже 2 руками. «Трах тебе в док!» Команда прозвучала хрипло, словно я был невероятно возбужден. Впрочем, так оно и было, только по совершенно иной причине, нежели могло показаться со стороны. «Закрой рот!» Вольная, уже собравшаяся кричать, тут же выполнила мой приказ, и все как-то обмякло. «Да твою ж налево!» — Мне сейчас не нужна послушная девочка, чтобы мне пришлось изображать то, чего бы мне не хотелось. Насильников всегда презирал. «Сопротивляйся, сука!» Зло бросил я, и Ягда начала вырываться. «Черт, лучше и не придумаешь. Идеально. Главное, чтобы она мутацию не применила, иначе хана мне. Я ж без шлема». Удар кулаком в скулу был хорош. У меня аж в глазах на миг потемнело. Отличное окончание спектакля. «Да все, все, успокойся, чтоб тебе!» Я поднялся, выставив перед собой руки. «Бес попутал, извини». «Бездна, я уж думал, что ты так и не решишься оседлать федератку», — раздался из динамиков голос хохочущего Грола. «Но предупреждаю, чтобы все по согласию. Мне предъяв от федерации за порчу их собственности не надо». «Да все уже, командир, у нас мир. Мы больше не будем ссориться». Все это я произнес чуть приказным тоном, глядя в глаза Вольной. Черт, все-таки сработало. Я опасался, что у нее будет иммунитет к моему ментальному контролю. «Кэп, пришло сообщение от неизвестного источника. Прямо на нейросеть», — произнесла Искин, привлекая к себе внимание. «Черт, немного не вовремя». «Покажи», — приказал я, и через секунду передо мной развернулся экран дополненной реальности. «Получено 5 очков значимости. Сделка с игроком Саном. Данные по игроку скрыты. Получено 100 очков значимости. Награда за игрового элитного питомца. Кэп, ты входишь в первую 1000 игроков, получивших элитного питомца. Доступно 105 очков значимости. Текущий доступ к возможностям игры зона А2 незначительный. Необходимо посетить маяк». Чуть ниже светилась еще одна надпись. «Список фракций игры зона А2.